На этом мы остановились. А через год вот что было. Да, это было почти ровно через год. В ясный сентябрьский день перед вечером вошел я к моим старикам, больной, с замиранием в душе, и упал на стул чуть не в обмороке. Так что даже они перепугались, на меня глядя. Но не от того закружилась у меня тогда голова и тосковало сердце так, что я 10 раз подходил к их дверям и 10 раз возвращался назад, прежде чем вошел. Не от того, что не удалась мне моя карьера и что не было у меня еще ни славы, ни денег, не от того, что я еще не какой-нибудь атташе и далеко было до того, чтобы меня послали для поправления здоровья в Италию, а от того, что можно прожить 10 лет в один год. И прожила в этот год 10 лет, и моя Наташа. Бесконечность легла между нами. И вот помню, сидел я перед стариком, молчал и доламывал рассеянной рукой и без того уже обломанные поля моей шляпы. Сидел и ждал, неизвестно зачем, когда войдет Наташа. Костюм мой был жалок и худо на мне сидел. Лицом я осунулся, похудел, пожелтел, а все-таки далеко не похож был я на поэта, и в глазах моих все-таки не было ничего великого, о чем так хлопотал когда-то добрый Николай Сергеевич. Старушка смотрела на меня с непритворным и уж слишком торопливым сожалением, а сама про себя думала, ведь вот адакой-то чуть не стал женихом Наташи, Господи, помилуй и сохрани. «Что, Иван Петрович, не хотите ли чаю?» Самовар кипел на столе. «Да каково, батюшка, поживаете? Больные вы какие-то вовсе?» — спросила она меня жалобным голосом. Как теперь ее слышу? И как теперь вижу? Говорит она мне, а в глазах ее видна и другая забота, та же самая забота, от которой затуманился и ее старик, из которой он сидел теперь над простывающей чашкой и думал свою думу. Я знал, что их очень озабочивает в эту минуту процесс с князем Волковским, повернувшийся для них не совсем хорошо, и что у них случились еще новые неприятности, расстроившие Николая Сергеевича до болезни. Молодой князь, из-за которого началась вся история этого процесса, 5 месяцев тому назад нашел случай побывать у их Меневых. Старик, любивший своего милого Алешу как родного сына, почти каждый день вспоминавший о нем, принял его с радостью. Анна Андреевна вспомнила про Васильевское и расплакалась. Алеша стал ходить к ним чаще и чаще, потихоньку от отца. Николай Сергеевич, честный, открытый, прямодушный, с негодованием отверг все предосторожности. Из благородной гордости он не хотел и думать, что скажет князь, если узнает, что его сын опять принят в доме Ихменевых, и мысленно презирал все его нелепые подозрения. Но старик не знал, достанет ли у него сил вынести новые оскорбления. Молодой князь начал бывать у них почти каждый день. Весело было с ним, старикам. Целые вечера и далеко за полночь просиживал он у них. Разумеется, отец узнал, наконец, обо всем. Вышла гнуснейшая сплетня. Он оскорбил Николая Сергеевича ужасным письмом. Все на ту же тему, как и прежде, а сыну положительно запретил посещать Ихменевых. Это случилось 2 недели до моего к ним прихода. Старик загрустил ужасно. Как его Наташу, невинную, благородную, замешивать опять в эту грязную клевету, в эту низость? Ее имя было оскорбительно произнесено уже и прежде обидевшим его человеком. И оставить все это без удовлетворения? В первые дни он слег в постель от отчаяния. Все это я знал. Вся история дошла до меня в подробности, хотя я, больной и убитый, все это последнее время 3 недели у них не показывался и лежал у себя на квартире. Но я знал еще... Нет, я тогда еще только предчувствовал. Знал да не верил, что кроме этой истории есть и у них теперь что-то, что должно беспокоить их больше всего на свете. И с мучительной тоской к ним приглядывался. Да, я мучился. Я боялся угадать, боялся верить и всеми силами желал удалить роковую минуту. А между тем и пришел для нее. Меня точно тянуло к ним в этот вечер. «Да, Ваня?» — спросил вдруг старик, как будто опомнившись. «Уж не был ли болен? Что долго не ходил? Я виноват перед тобой. Давно хотел тебя навестить, да все как-то того». И он опять задумался. «Я был нездоров», — ответил я. «Нездоров», — повторил он 5 минут спустя. «То-то нездоров. Говорил я тогда, предостерегал. Не послушался? Нет, брат Ваня. Муза, видно, испокон веку сидела на чердаке голодная, да и будет сидеть. Так-то». Да, не в духе был старик. Не было б у него своей раны на сердце, не заговорил бы он со мною о голодной музе. Я всматривался в его лицо. Оно пожелтело, в глазах его выражалось какое-то недоумение, какая-то мысль в форме вопроса, которого он не в силах был разрешить. Был он как-то порывист и непривычно желчен. Жена взглядывала на него с беспокойством и покачивала головою. Когда он резко отвернулся, она кивнула мне на него украдкой. «Как здоровье Натальи Николаевны? Она дома?» — спросил я озабоченную Анну Андреевну. «Дома, батюшка, дома», — отвечала она, как будто затрудняясь моим вопросом. «Сейчас сама выйдет на вас поглядеть. Шутка ли? 3 недели не видались. Да что это она у нас какая-то стала такая? Не сообразишь с ней никак. Здорова или больна, или бог с ней?» И она робко посмотрела на мужа. «А что, ничего с ней?» — отозвался Николай Сергеевич неохотно и отрывисто. «Здорово! Так в лета входит девица. Перестала младенцем быть, вот и все. Кто их разберет, эти девичьи печали да капризы?» «Ну уж и капризы!» — подхватила Анна Андреевна обидчивым голосом. Старик смолчал и забарабанил пальцами по столу. «Боже, неужели уж было что-нибудь между ними?» — подумал я в страхе. «Ну, а что, как там у вас?» — начал он снова. «Что, Б. все еще критику пишет?» «Да, пишет», — отвечал я. «Эх, Ваня, Ваня!» — заключил он, махнув рукой. «Что уж тут критика?» Дверь отворилась, и вошла Наташа.